Не вмешайся в дело судьба, на этом все бы и кончилось, если не считать кары, которая ждала Геррера. Но случилось иначе. Единственно по вине некоего Маркуса Разбоуна. До этой минуты Разбоун был никому неизвестным и никого не интересующим пассажиром, занимавшим место 14D через проход от Габаиста. И хотя никто не обращал на него внимания, этот самодовольный надутый человек был, как всегда, преисполнен сознания собственной значимости. В маленьком городке штата Айова мелкий торговец Маркус Разбоун был известен всем как зануда. Любому делу, любому начинанию своих сограждан он неизменно старался ставить палки в колеса. Его возражения и протесты по любому вопросу, значительному или пустяковому, сделались притчей во языцах. Он возражал против выбора книг для местной библиотеки, против плана установки домовых антенн, против взысканий, наложенных в школе на его сына, против цвета общественных зданий. Незадолго до этой поездки в Рим ему удалось провалить проект единого оформления вывесок, что значительно украсило бы главную улицу их городка. И при этом никто не помнил, чтобы зануда сам внес когда-нибудь хоть одно дельное предложение. Другой отличительной чертой характера Разбоуна было то, что он презирал женщин, в том числе и свою собственную жену. Восставая против чего-либо, он никогда не руководствовался интересами женщин. Вот почему его ничуть не задело унизительное обращение с миссис Квонсет. Но зато, когда Гвен Мейген схватила чемоданчик Герреро, этого Разбоун уже стерпеть не смог. Женщина, да еще в форменной одежде, покушалась на права такого же рядового путешественника, как он сам. Так воспринял это Маркус Разбоун. Пылая негодованием, он поднялся с кресла и встал между Гвен и Верном Демирестом. В ту же секунду Герреро, весь побагровев и бормоча что-то нечленораздельное, кое-как высвободился из цепких объятий Ады Квонсет, вскочил на ноги и шагнул в проход. Маркус Разбоун выхватил у Гвен чемоданчик и с учтивым поклоном протянул его владельцу. Словно дикий зверь, Герреро метнулся вперед и завладел своей собственностью. Вернон Демирес бросился к нему, но было уже поздно. Он хотел схватить Герреро и не смог. Проход был узок, и в нем стояли Гвен, Разбоун и Габаист. А Герреро, проскочив у них за спиной, уже мчался по проходу. На его пути пассажиры вскакивали с мест. Демирест, видя, что все пропало, крикнул: «Держите его! У него бомба!» Кто-то взвизгнул, кто-то выскочил в проход, закупорив его еще больше. Но Гвен Мейген, работая локтями, плечами, коленями, сумела оказаться ближе всех к Герреро. Добежав до конца салона, Герреро обернулся, точно загнанное животное. Позади него были двери трех туалетов. Световые указатели оповещали, что два из них свободны, а один занят. Стоя спиной к туалетам, Герреро вытянул вперед руки с чемоданчиком. Одной рукой он держал ручку чемоданчика, другой — петлю шнурка, который теперь был отчетливо виден всем. Сдавленным голосом он предостерегающе прорычал: «Стойте, не приближайтесь!» Вернон Демирест снова крикнул, перекрывая шум: «Герреро, вы слышите меня? Слушайте! Слушайте, что я вам скажу!» На мгновение воцарилась тишина. Все замерли, слышно было только, как гудят двигатели. Геррер стоял, повернувшись лицом к преследователям, и затравленно поглядывал на них. «Мы знаем, кто вы и что вы задумали», — продолжал Демирест. «Мы знаем про вашу страховку и про бомбу. И на Земле об этом тоже известно, и страховка ваша аннулирована. Вы понимаете? Ваша страховка недействительна, она уже ни гроша не стоит. Если теперь вы взорвете бомбу, то ни за что, ни про что убьете себя. Никто от этого не выиграет, и меньше всего ваша семья». Ваша семья, наоборот, только пострадает. Ее будут винить во всем и преследовать. Вы слышите меня? Подумайте хорошенько. Какая-то женщина испуганно вскрикнула. Герреро продолжал стоять в нерешительности. Герреро снова обратился к нему Вернон Демирест. «Успокойте этих людей, пусть они сядут. Тогда, если хотите, мы с вами поговорим. Можете задавать мне любые вопросы. Обещаю, что никто к вам не подойдет, пока вы сами этого не захотите». Демирест быстро прикидывал, если ему удастся достаточно долго отвлекать внимание Герреро, возможно, за это время проход очистится. После этого он попытался убедить Герреро отдать ему чемоданчик. Если же тот откажется, можно наброситься на него, сбить с ног, выхватить чемоданчик, прежде чем Герреро успеет дернуть за петлю. Риск, конечно, отчаянный, но ничего другого не оставалось. Пассажиры начали понемногу боязливо возвращаться. возвращаться на свои места. Вы понимаете, Геррер, вы понимаете, что раз нам все известно, значит, доводить ваш план до конца бессмысленно. Поэтому я предлагаю вам отдать мне чемоданчик. Демилев старался говорить спокойно, рассудительно, понимая, что сейчас очень важно не делать паузы. Если вы поступите так, как я предлагаю, даю вам слово, никто вас не тронет. В глазах Геррера был страх. Он облизнул свои тонкие губы. Гвен Мейген стояла совсем близко от него. Демирес произнес негромко: «Спокойнее, Гвен, сядьте-ка лучше. Надо, чтобы между ним и Геррера никого не было, если ему придется силой отбирать чемоданчик». Дверь одного из туалетов отворилась. Молодой человек в круглых очках, делавших его похожим на сову, вышел из туалета и остановился близоруко, щурясь. Он явно ничего не слышал и не подозревал о том, что происходит. И тут кто-то из пассажиров крикнул: «Хватайте этого малого, у него в портфеле бомба!» Когда дверь туалета щелкнула у него за спиной, Геррера повернул голову. Услыхав возглас пассажира, он оттолкнул человека в очках и юркнул в туалет, из которого тот только что вышел. При первом же движении Геррера Гвен Мейген бросилась следом за ним. Позади нее Вернон Демирест, расталкивая пассажиров, устремился туда же. Дверь туалета уже захлопывалась, когда к ней подбежала Гвен. Она успела просунуть ногу в щель и всем телом налегла на дверь. Нога помешала двери затвориться, но распахнуть ее у Гвен не хватило сил. Она почувствовала острую боль в ноге. Геррера налегал на дверь с другой стороны. В голове у него был полный сумбур. Он даже не понимал, что произошло в последние минуты, не слышал и половины того, что говорил Демирес. Одно только отчетливо дошло до его сознания и подавило все остальные мысли и чувства. Он понял, что и этот замысел, подобно всем его великим начинаниям, потерпел фиаско. Чем-то он просчитался, как всегда. Вся жизнь его была сплошной неудачей, и завершающей неудачей будет смерть. Теперь он с горечью осознал это. Он навалился спиной на дверь туалета. Он чувствовал, как на дверь налегают с противоположной стороны, и понимал, что стоит им надавить сильнее, и его сопротивление будет сломлено, дверь распахнется. Он судорожно нащупал под ручкой чемоданчика шнур, который был присоединен к квадратику пластика. Квадратик вылетит, концы защепки сомкнутся, и произойдет взрыв. Когда пальцы Геррера нащупали петлю и потянули за нее, в голове его пронеслась последняя мысль: а что, если и тут осечка, если бомба тоже подведет? В последний предсмертный миг, прежде чем сознание его померкло, Геррера понял, что на этот раз осечки не произошло. Глава 10. Взрыв на борту лайнера Трансамерики, рейс 2 «Золотой Аргос», был ошеломителен и страшен. В герметически закрытом пространстве самолета он прозвучал подобно стократно усиленному удару грома. Язык пламени взметнулся вверх, словно вырвавшись из гигантского горна. Смерть Геррера наступила мгновенно. Он находился в центре взрыва, его разорвало на куски. Миг назад он жил, и вот от человека остались лишь кровавые лохмотья. Взрывом повредило фюзеляж. Гвен Мейген, находившуюся ближе всех к Геррера, взрывной волной ударила в грудь и в лицо. Повреждение фюзеляжа тотчас повлекло за собой разгерметизацию. С оглушительным воем воздух устремился через образовавшееся отверстие в разреженные высокие слои атмосферы. Искусственно поддерживаемое в самолете нормальное давление начало падать. В клубах поднявшейся пыли, подобно обломкам кораблекрушения, пронеслись по салонам от носа к хвосту самолета все незакрепленные предметы, независимо от их величины и веса, под носы, газеты, винные бутылки, кофейные чашки, одежда, ручной багаж, различные вещи, принадлежащие пассажирам. Они уносились, крутясь в воздухе, словно всасываемые гигантским пылесосом. Портьеры слетели с колец, двери кабины туалетов сорвало с петель и унесло туда же, в хвост самолета. Нескольких пассажиров сбило с ног. Те, кто не был пристегнут ремнями, к креслу ухватились за что попало, чтобы их не унесло. Над сиденьями распахнулись дверцы аварийного устройства, и оттуда выпали желтые кислородные маски, соединенные пластмассовой трубкой с цистерной кислорода. Внезапно вихрь улегся. В салоны проник мглистый ледяной воздух. Рев двигателей и вой ветра заглушали все звуки. Вернон Демирест, ухватившись за спинку ближайшего сиденья, чтобы удержаться на ногах, крикнул, что было сил: «Надевайте маски!» и сам схватил маску. Он знал то, чего не знало большинство пассажиров. Это дали ему годы обучения и тренировок. Воздух в самолете был теперь разрежен и не годился для поддержания жизни. Если сейчас люди не получат кислорода, то через 15 секунд их сознание начнет меркнуть. Небольшое же помутнение сознания из-за отсутствия необходимого количества кислорода возникнет уже через 5 секунд. Еще через 5 секунд появится состояние эйфории, после чего многим покажется, что кислородные маски им ни к чему, и тогда они безмятежно лишатся чувств. Уже давно все, понимавшие опасность разгерметизации, настаивали на том, чтобы авиакомпании перед каждым полетом более тщательно и продуманно разъясняли пассажирам, как пользоваться кислородным оборудованием в случае аварии. Пассажирам надлежит сказать следующее, утверждали они. Как только перед вами повиснет кислородная маска, хватайте ее и прижимайте к лицу. Вопросы будете задавать потом. Если возникла разгерметизация, нельзя терять ни секунды. Если же тревога окажется ложной, вы снимете маску, и дело с концом. Она не причинит вам вреда. Пилотам, подвергавшимся испытаниям на разгерметизацию, демонстрировалось действие кислородной недостаточности в разреженной атмосфере тренажера. Надев кислородную маску, пилоты должны были поставить на листе бумаги свою подпись. Но как только они начинали писать, им предлагали снять маску, и подпись тут же превращалась в каракуль или просто обрывалась. Затем, прежде чем пилоты успевали потерять сознание, им снова надевали маску. Глядя потом на свою подпись, пилоты не верили собственным глазам. Однако руководство авиакомпании полагало, что слишком пристальное внимание к кислородным маскам может посеять тревогу среди пассажиров, и настаивало на самом поверхностном ознакомлении пассажиров с ними. Улыбающаяся стюардесса со скучающей или иронической миной нарочито небрежно демонстрировали, как пользоваться кислородной маской, и чей-то голос, явно торопясь поскорее покончить с этой ненужной процедурой, трещал тем временем про трансляции заученные фразы, как попугай. В случае крайне маловероятной неполадки, утвержденные правительством правила, требуют, чтобы мы объяснили вам о необходимости действовать в этом случае быстро, не упоминалось вообще. Все это приводило к тому, что пассажиры с таким же безразличием наблюдали демонстрацию кислородных масок, с каким обслуживающий персонал самолета ее проделывал. Какие-то чиновники-маньяки, размышляли пассажиры, придумали эти коробки у них над головой. И эти нудные, из раза в раз повторяющиеся демонстрации с масками, зевок. Им лишь бы изобрести что-нибудь похитрее, чтобы повысить подоходные налоги и оправдать все возрастающую дороговизну жизни. Так какого черта? И когда на регулярных рейсах над головой пассажира вдруг открывался люк, и оттуда вываливалась кислородная маска, большинство с любопытством взирало на нее и даже не пыталось ее надеть. Примерно то же произошло и теперь, только на этот раз опасность была реальной. Вернон Демерест увидел реакцию пассажиров и чуть не взревел от ярости, вспомнив о том, как он сам и другие пилоты тщетно пытались добиться, чтобы демонстрация с кислородными масками перестала носить полушутовской характер, но не было времени ни предостеречь людей, ни хотя бы подумать о Гвен, которая, быть может, была уже мертва или умирала в нескольких шагах от него. Сейчас необходимо было немедленно вернуться на свое место и помочь спасти самолет, если это еще возможно. Вобрав в легкий кислород из маски, Демерест ринулся вперед. В салоне туристского класса над каждым рядом кресел по обе стороны от прохода повисли 4 кислородные маски, 3 для пассажиров, занимающих кресло, и одна на всякий случай для того, кто может оказаться в проходе. Одну из таких масок и схватил Демерест. Но чтобы добраться до кабины, он должен был бросить эту маску и взять другую, переносную, с которой можно было бы передвигаться. 2 переносных кислородных баллона находились впереди, в сетке под потолком у входа в салон первого класса. Демерест знал, что если он доберется туда, то с помощью одного из баллонов сможет преодолеть расстояние до пилотской кабины. Он продолжал продвигаться вперед, хватая одну кислородную маску за другой из тех, что были свободны. Однако в одном из рядов впереди свободной маски не оказалось. 3 маски надели пассажиры, в том числе какая-то девочка-подросток, а четвертую, та же девочка, прижимала к лицу ребенка, лежавшего на коленях матери. Девочка, судя по всему, уже овладела положением и жестами показывала пассажирам, что надо делать. Демерест повернулся в другую сторону и увидел свободную маску. Сделав последний глубокий вдох, он бросил свою маску и устремился к той свободной. Прижав ее к лицу, он снова глубоко втянул в себя кислород. Он не прошел еще и половины туристского салона. Он сделал еще рывок вперед и вдруг почувствовал, что самолет резко накренился на правый борт и начал падать. Демерест замер на месте. Он понял, что сейчас уже ничего не может изменить. Дальнейшее зависело от 2 обстоятельств. От того, насколько сильно поврежден самолет и насколько искусен окажется Энсон Хэррис, оставшийся один там у штурвала. Для тех, кто находился в пилотской кабине, все, что произошло за эти несколько секунд, явилось не меньшей неожиданностью, чем для всех остальных. С тех пор, как Гвен Мейгинс, миссис Квонсет, а следом за ними и Вернон Демерест покинули кабину, Двое оставшихся членов экипажа, Энсон Хэррис и второй пилот Сай Джордан, понятия не имели о том, что происходило у них за спиной в пассажирских салонах, пока самолет не тряхнуло взрывом, мгновенно вызвавшим разгерметизацию. Как и в пассажирских салонах, в кабине поднялось густое облако пыли, которое тотчас улетучилось, лишь только дверь сорвалась с петель и унесло. И все, что не было прочно прикреплено, унеслось в вихре обломков. Под столиком борт-инженера надрывно загудел сигнал бедствия. Над креслами обоих пилотов вспыхнули ярко-желтые огни, и звуковые и световые сигналы оповещали об одном – об опасном для жизни низком давлении воздуха. А на смену облаку пыли в кабину вполз ледяной туман. Энсон Хэррис почувствовал мучительную боль в барабанных перепонках. Но в это время он уже начал действовать. Многолетний опыт и тренировка сделали свое. На долгом и трудном пути к креслу командира воздушного корабля пилоты проводят долгие часы в упорных тренировках, в учебных аудиториях и тренажерах, изучая теоретически и практически все непредвиденные тяжелые ситуации, которые могут возникнуть в воздухе как вследствие аварии, так и вследствие чисто психологических причин. Цель этих тренировок – воспитать в пилоте быструю и точную реакцию в любых неожиданных положениях. Тренажеры имеются на всех крупных аэродромах всех рейсовых авиалиний. Снаружи тренажер выглядит как нос самолета, отрубленный от всего остального фюзеляжа. Внутри он оборудован совершенно так же, как нормальная кабина экипажа. Пилот проводит несколько часов в закрытом тренажере в обстановке, полностью имитирующей дальний беспосадочный перелет. Когда дверь захлопывается, отрезая пилота от внешнего мира, ощущение возникает несколько жуткое. С абсолютной точностью воспроизводятся и движения, и шум. Пилот физически как бы ощущает себя в воздухе. Предусмотрено все для воспроизведения картины полета. Перед лобовыми стеклами помещен экран, на котором возникают аэропорты и взлетно-посадочные полосы, то вырастающие, приближающиеся, то остающиеся позади, создавая впечатление приземления или взлета. Единственное отличие тренажера от кабины настоящего самолета лишь в том, что тренажер никогда не отрывается от земли. Пилот в тренажере, так же, как и в обычном полете, связан с диспетчерами по радио. В диспетчерской опытные операторы-инструкторы с пульта управления имитируют всю процедуру управления полетом в различных условиях. Оператор-инструктор может без предупреждения создавать для пилота крайне неблагоприятные условия, имитируя всевозможные аварийные ситуации, начиная от перебоев в работе двигателей и кончая пожаром, воздушным порывом, нехваткой горючего, повреждением электропроводки, взрывной разгерметизацией, выходом из строя приборов и прочими аварийными положениями. Даже столкновение в воздухе может быть имитировано. Иной раз тренажеры используются для того, чтобы пилот сумел задним числом разобраться в причинах аварии. Иногда оператор-инструктор может создать для пилота несколько критических ситуаций одновременно, в результате чего пилот вылезает потом из тренажера совершенно измочаленный, взмокший от пота. Большинство пилотов, тем не менее, успешно проходят эти испытания. Те же, кому это не удается, получают соответствующую пометку в своей служебной характеристике, им назначается новая проверка, и за их работой в дальнейшем ведется пристальное наблюдение. Проверки в тренажере проводятся систематически несколько раз в год на протяжении всего срока службы пилота, вплоть до его выхода на пенсию. В результате этих тренировок при возникновении того или иного ЧП пилоты крупных рейсовых авиалиний точно знают, что им надлежит делать, не теряются, не тратят зря ни секунды драгоценного времени. Именно это, наряду с некоторыми другими факторами, и сделало рейсовые лайнеры наиболее безопасным средством передвижения за всю историю человечества. Вот почему Энсон Хэррис мгновенно, автоматически начал применять все необходимые меры для спасения самолета. В процессе тренировки на разгерметизацию от членов экипажа требуют соблюдения одного основного правила. Они прежде всего обязаны позаботиться о себе. Вернон Демирест выполнил это требование. Точно так же поступили Энсон Хэррис и Сай Джордан. Прежде всего кислород им, даже раньше, чем пассажирам. А когда нормальная деятельность мозга будет обеспечена, можно уже принимать решение. У каждого пилота на спинке кресла с наружной стороны висела кислородная маска, похожая на маску бейсбольного вратаря. Привычным тысячу раз отработанным движением Хэррис сорвал с головы наушники и закинул руку за спину. Он дернул с такой силой, что отодрал держатель и мгновенно натянул маску на голову. В маску, подсоединенную к цистерне с кислородом, вмонтирован микрофон. Для приема же Херес, после того, как снял наушники, включил на большую громкость динамик над головой. Сай Джордан, сидевший позади, молниеносно проделал то же самое. В следующем автоматическом движении Энсона Херриса проявилась забота о пассажирах. В случае разгерметизации система кислородного снабжения работала автоматически, но из предосторожности, на случай, если она не сработает, над головой у каждого из пилотов имелся выключатель. Он обеспечивал автоматический выброс кислородных масок пассажирам и подачу к ним кислорода. Херес щелкнул выключателем. Затем правой рукой он взялся за секторы и уменьшил подачу топлива. Скорость снизилась. Необходимо было снизить ее еще больше. Слева от секторов находилась рукоятка воздушных тормозов. Херес до отказа взял рукоятку на себя. На обоих крыльях самолета поднялись спойлеры, создавая дополнительное сопротивление, способствуя уменьшению скорости. Сайд Джордан выключил сигнал тревоги. До этого мгновения все действия производились автоматически. Теперь настало время решать, как быть дальше. Прежде всего, необходимо было снизить самолет, перебраться в теплые атмосферы, где человек может дышать. С 28 тысяч футов над землей самолет должен спуститься на 3,5 мили. Там воздух не так разрежен, и можно уже существовать без кислородной маски. И вот перед Херрисом стала дилемма – снижаться постепенно или пикировать. Еще 2 года назад инструкция безоговорочно предписывала пилотам при разгерметизации в результате взрыва немедленно пикировать. Однако выполнение этой инструкции уже привело к тому, что один самолет разлетелся на куски, в то время как при медленном снижении, быть может, и удалось бы избежать катастроф. Теперь пилотам было сказано – сначала проверьте серьезность повреждений. Если самолет сильно поврежден, пикирование может привести к аварии. В таком случае снижайтесь медленно. Но это было чревато опасностями. Энсон Херрис сразу понял, чем грозит им медленное снижение. В фюзеляже, несомненно, образовалась пробоина. Это доказывала внезапная разгерметизация. Только что прогремевший меньше минут назад взрыв мог произвести большие разрушения. При других обстоятельствах Херрис немедленно послал бы Сая Джордана выяснить, насколько серьезны повреждения. Но отсутствие в кабине командира корабля предписывало бортмеханику оставаться на месте. Однако, независимо от величины повреждений, одно было неоспоримо и, быть может, наиболее важно. Температура окружающей среды приближалась к 50 градусам ниже нуля. Судя по парализующему холоду, который ощущал Херрис, температура в самолете упала примерно до такого же уровня. При подобной температуре и при отсутствии специальной одежды продолжительность жизни для любого человека измерялась минутами. Каков же выбор – погибнуть от холода или рискнуть и спикировать? Приняв решение, правильность которого могло подтвердить или опровергнуть только будущее, Энсон Херрис крикнул в микрофон Саю Джордану: «Предупредите КДП, мы пикируем». И тут же резко положил самолет в правый крен, одновременно переведя рычаг шасси вниз на выпуск. Вираж перед пикированием преследовал двойную цель. Пассажиры и стюардессы, стоявшие или не успевшие пристегнуться, будут удержаны на месте центробежной силой, в то время как при прямом пикировании их подбросило бы к потолку. И второе. Вираж уведет самолет в сторону от трассы, и надо надеяться от других воздушных кораблей, следующих тем же курсом, но ниже. Выпущенное же шасси должно еще больше затормозить самолет и позволить ему круче спикировать. Из репродуктора у себя над головой Херрис услышал голос Сая Джордана, монотонно оповещавшего о бедствии. Майский день, говорит Трансамерика, рейс 2. Разгерметизация от взрыва. Мы пикируем. Пикируем. Херрис резко отдал штурвал и крикнул в микрофон. Проси 10. Прошу дать эшелон 10 тысяч футов, передал в эфир Сай Джордан. Энсон Херрис переключил радар на 77, радарный СОС. Теперь там, на земле, на экранах всех радаров, вспыхнет двуцветка. Сигнал, не оставляющий сомнения в том, что самолет терпит бедствие, и точно указывающий, где именно. Самолет пикировал, обезумевший альтиметр раскручивался, как часы со сломанным анкером, 26 тысяч футов, 24, 23. Вариометр показывал спуск 8 тысяч футов в минуту. Сверху из динамика раздался голос диспетчера Торонского центра. «Все эшелоны ниже вас свободны. Как только сможете, сообщите ваши намерения. Держитесь, мы с вами». Херрис, выведя самолет из виража, круто пикировал. Предпринимать что-либо против холода не было времени. Если они успеют достаточно быстро спуститься, люди могут выжить. Лишь бы самолет не рассыпался. Херрис уже заметил, что тяги руля высоты и руля направления неисправны. Руль направления заедало. 20 тысяч, 19. Судя по поведению самолета, взрывом была повреждена хвостовая часть. Насколько сильно, станет ясно, когда он будет будет выводить машину из пике. В этот момент все решится. Если повреждение серьезно, самолет не выйдет из пике. И тогда Хересу сейчас очень не хватало соседа справа. Но пересаживать туда Сая Джордана было уже поздно. И кроме того, бортмеханику надлежало быть на своем месте, закрывать воздушные клапаны, обеспечивая максимальный обогрев салонов, проверять, нет ли повреждений в системе питания и в пожарной сигнализации. 18 тысяч футов. 17. На 14 тысячах, решил Херрис, он начнет выходить из пике с тем, чтобы на 10 тысячах перейти на горизонтальный полет. 15 тысяч. 14. Ну вот теперь попробую. Тяжело, с трудом, но самолет все же подчинился управлению. Херрис силой тянул на себя штурвал. Нос самолета начал подниматься. Система управления сработала, самолет выходил из пике. 12 тысяч футов, теперь они уже снижались медленнее. 11 тысяч, 10,5, 10. Самолет вышел из пике. Пока что все прошло благополучно. На этой высоте уже можно было нормально дышать. Дополнительного кислорода не требовалось. Термометр показывал минус 5 градусов. Все еще холодно, конечно, но уже не тот убийственный холод, как там на высоте. Весь их спуск продолжался 2,5 минуты. Динамик над головой снова ожил. «Трансамерика, рейс 2, говорит Торонский центр. Как у вас дела?» Сайт Джордан подтвердил прием, в разговор включился Энсон Херрис. Вышли из пике на 10 тысячах. Возвращаемся на курс 270. Взрывом поврежден фюзеляж. Степень повреждения не выяснена. Запрашиваем погоду, трассу Торонто, Детройт, аэропорт Линкольн. Перед мысленным взором Херриса промелькнули аэропорты, достаточно крупные для Боинга 707, по своим наземным возможностям, отвечающие требованиям, обеспечивающие необходимые условия для посадки. Вернон Демерест, перешагнув через сорванную из петель дверь и кучу еще каких-то обломков, быстро вошел в кабину и опустился на кресло справа. «Нам не хватало вас», — сказал Энсон Херрис. «Машина слушается управления». Херрис утвердительно кивнул. «Если не отвалится хвост, мы еще можем выкарабкаться из этой передряги», — он добавил, что руль направления заедает. «Кто-то из пассажиров решил устроить небольшой фейерверк, вроде того, и пробил в самолете довольно-таки большую дыру, забыл измерить. Их беспечно небрежный тон был лишь маской, и оба это понимали». Херрис все еще продолжал выравнивать самолет, удерживая его на постоянной высоте и на курсе. Он сказал, желая приободрить коллегу: «План у вас был отличный, Вернон. Все могло бы пройти как по маслу». «Могло бы, но не прошло». Демерест повернулся ко второму пилоту. «Ступайте в туристский салон, осмотрите повреждения и доложите по внутреннему телефону. Потом помогите, чем сможете, людям. Нам надо знать, много ли пострадавших и насколько серьезно». И только тут впервые Вернон Демерест позволил себе сформулировать ту мысль, которая подсознательно жгла его мозг. «И выясните, что там с Гвен». С Торонского центра начали поступать сведения, которые запросил Энсон Херрис. Аэропорт Торонто все еще закрыт. Все взлетно-посадочные полосы заметены снегом. В Детройтском аэропорту все взлетно-посадочные полосы закрыты для регулярных рейсов, но в случае крайней нужды и экстренной посадки снегоуборочные машины могут расчистить полосу 3, левую. На полосе 5-6 дюймов снега, под ним лед. Видимость в Детройте 600 футов и перемежающийся шквальный снегопад. В аэропорту Линкольна все взлетно-посадочные полосы расчищены и могут быть использованы, кроме полосы 3-0, которая заблокирована и потому временно закрыта. Видимость 1 миля, ветер северо-западный, порывистый, 30 узлов в час. Энсон Херрис сказал Демересту: «Я не намерен выливать горючее». Демерест понял ход мысли Херриса и утвердительно кивнул. Даже если им удастся довести самолет до аэропорта, посадка неизбежно будет трудной и опасной из-за большого запаса горючего, который они должны были израсходовать в полете до Рима. Тем не менее, при наличии повреждения выливать горючее еще рискованнее. В результате взрыва и поломок в хвосте могло возникнуть короткое замыкание или трение металла о металл, вызывающее искры. При сливе горючего в полете одной искры будет достаточно, чтобы лайнер превратился в пылающий жертвенный костер. Оба пилота рассуждали так: лучше не рисковать в воздухе и пойти на тяжелую посадку. Однако по тем же соображениям посадку в Детройте, ближайшем крупном аэропорту, можно было производить лишь в самом крайнем случае. При большом весе самолет приземлится на повышенной скорости, нужна длинная посадочная полоса, чтобы за время пробежки успеть затормозить, а полоса 3 левая, самая длинная в Детройтском городском аэропорту, покрыта снегом и обледенела. Условия хуже не придумаешь. Было еще одно обстоятельство, Где бы ни совершил посадку поврежденный самолет, нельзя было предугадать, в какой мере он будет управляем при неисправности руля направления, а то, что он неисправен, пилоты знали, хотя не знали, насколько. Наиболее безопасные условия посадки мог предложить только аэропорт Линкольн, но до него оставалось еще по меньшей мере час лета. Они летели со скоростью в 250 узлов, то есть значительно медленнее, чем на большой высоте, и Энсон Хэррис продолжал снижать скорость, чтобы не усугублять повреждения. Несчастью, и это не облегчало их положение. На 10 тысячах футов самолет начало трясти, и появилась вибрация в хвостовой части. На этой высоте все еще бушевала снежная буря, для которой в более высоких слоях атмосферы самолет был недосягаем. Таким образом, основным решающим был сейчас вопрос, смогут ли они продержаться в воздухе еще час. Трудно было поверить, но с момента взрыва и начала разгерметизации прошло меньше 5 минут. А тем временем воздушный диспетчер запрашивал снова: «Трансамерика, рейс 2, сообщите ваши намерения». Вернон Демерест ответил, запросил курс на Детройт и добавил, что размеры повреждений еще уточняются. А где они будут садиться, в Детройте или где-либо еще, он сообщит через несколько минут. «Трансамерика, рейс 2, вас понял. Детройт освобождает от снегоуборочных машин полосу 3 левую. Впредь до дальнейших указаний там будут готовиться к экстренной посадке». Звякнуть телефон внутренней связи. Говорил Сайд Джордан, стараясь перекричать рев ветра. «Капитан, здесь большая пробоина примерно в 6 футов, позади задней двери. Кухня, туалеты и все вокруг завалено обломками, но, насколько я могу судить, машина пока не рассыпается. Бустер оторвало к черту, но тросы управления как будто в порядке.